Разумеется, такие крайние оценки отсутствуют в академической литературе. Но уклон, куда движутся кумранские исследования в целом, настораживает. Справедливость таких опасений подтверждает последняя публикация о Кумране. В них хорошо видна односторонняя тенденция использовать данное открытие в межконфессиональной борьбе против христианства. В этой связи работа Владимирова оказывается весьма актуальной. Если же давать общую оценку современной литературе о Кумране, то можно отметить, что она полна споров и взаимных обвинений. Многочисленные исследователи так и не сумели до сих пор прийти к единой точке зрения, не смогли ответить на главный вопрос. Чем же для истории иудаизма, есейства и христианства являлись кумранская община и учитель праведности? Автор книги «Кумран и Христос» пошел по иному пути. Опираясь, с одной стороны, на общепризнанные кумрано-христианские совпадения, а с другой – на свидетельство о Назарее пророческих древнееврейских течениях, Владимиров обнаружил кардинальное отличие идеологии кумранской общины от общераспространенного иудаизма того времени. Автор вынужден был и более критично подойти к традиционным представлениям о раннем христианстве и истории Израиля. Сопоставляя доктрину учителя праведности и новозаветное учение Иисуса Христа и стремясь к обоснованности и корректности, автор проделал колоссальную работу, проанализировав громадное количество разнообразных источников, существенно расширив их круг, не побоявшись привлечь тексты, которые далеко не всегда принято приводить в исследованиях академического характера. Читатель убедится, работа Владимирова от этого только выиграла. Цитаты из восточных священных книг, эзотерических учений, трудов Блаватской и Рерихов, обычно используемых прочими авторами либо с целью их тенденциозной критики, либо с целью чисто эмоциональной апологетики, приводятся Владимиром для иных задач. Он видит в них исторические источники и рассматривает их под исследовательским углом зрения, находя в них сведения, обладающие важным познавательным содержанием. Проанализировав в этих источниках громадный массив исторической, мифологической, религиозной информации, автор пришел к обоснованному выводу о необходимости выделения в Евангелии исторического и мифологического слоев. Опираясь на целый ряд документов, автор доказывает, что многие, казалось бы, совершенно мифические события Евангелия соответствует вполне реальным историческим их прототипам, которые отличаются от евангельской аллегории часто лишь тем, что имели место за 100 лет до общепринятой даты. Важно отметить, что предложенный автором взгляд на Иисуса Христа, жившего за 100 лет до Рождества Христова, не нов и стал известен задолго до Кумрана. Еще в конце XIX века, то есть еще до кумранских находок, он был доведен до широкой общественности последователями весьма авторитетной традиции. Об этом также неоднократно заявлялось в первой половине XX века. Однако идея отнесения даты рождения Иисуса к более раннему периоду оказалась настолько необычной, настолько трудно вписывающейся в рамки представлений того времени, что потребовался целый век, прежде чем оказалось возможным эту идею осознать и непротиворечиво вписать в систему взглядов о древнем иудаизме и христианстве. Вероятно, сегодня, после ухода в небытие воинствующего теизма и воинствующего атеизма, появилась возможность спокойно разобраться в подлинных первоистоках христианства. Необходимость такого непредвзятого исследования становится вполне очевидной в связи с кумранским открытием, которое заставило иначе взглянуть на историю Иудеи, на суть иудаизма до христианской эры, то есть на ту среду и обстановку, в которых появилось христианство. Спустя полвека после кумранского открытия, после совсем недавнего опубликования всех кумранских текстов, пришло время осмысления обширного материала. По мнению автора, кумранские свитки стали тем ключом, благодаря которому впервые на подлинной исторической основе оказалось возможным раскрыть загадку неизвестной жизни Иисуса Христа, его убеждений, причины его распятия. Неоспоримым достоинством данной книги является основательность, исследовательская добросовестность автора, задавшегося целью разрешить грандиозную познавательную задачу воссоздать точную хронологию всей земной жизни Иисуса Христа, расписав ее по годам, сопоставив ее события с конкретными историческими реалиями, имевшими место тогда в Иудее. Можно спорить с автором по поводу сделанных им выводов, но нельзя не видеть, что каждое выдвигаемое им новое положение аргументировано с самых разных сторон и на высоком научном уровне. Помимо честной исследовательской позиции Владимирова, тщательности проделанной им работы, следует подчеркнуть и другую, сильную сторону его книги – горячую любовь автора к земному облику Иисуса Христа, пробивающуюся сквозь строгий стиль научной монографии. Об этом важно сказать, чтобы предупредить огульные обвинения автора в неприятии им Христа или христианства. Заметной особенностью книги «Кумран и Христос» является квалифицированное исследование автором древневосточного символизма, древнееврейской, древнеегипетской, других сакральных традиций Востока, что в современных научных исследованиях встречается нечасто.